Глава 24. Заплакал и Серафим Бутылко. Как только отошел он от гроба, так сразу же вспомнились ему злополучные строки, и вспомнилось все стихотворение, как будто возникло перед ним написанное большими печатными буквами на огромном экране. Сознание непоправимости удручало Серафима. Если бы можно было все повторить сначала, если бы опять Борисов предоставил ему слово, он бы вышел. Он бы прочел без запинки, он бы прочел с выражением, все бы рыдали. Бутылко вертел головой и, отыскав глазами появившегося из-за кулис Фигурина, приложил руку к груди, всем своим видом показывая, что он не виноват, он не хотел. Это так уж получилось. Но Фигурин не принял его молчаливого извинения, нахмурился и отвел взгляд. Вдруг музыка смолкла. Опять вышел Борисов и попросил очистить зал, чтобы дать возможность близким покойного проститься с ним без суеты. Народ стал выходить. Погода, между тем, разгулялась, хотя все еще дул холодный ветер, но он же разогнал низко идущие тучи, и солнце прорвалось сквозь расширяющуюся прорезь.